от Каспия до Персидского залива. В 1885 году 20-летний любознательный швед наконец отправился в свое первое дальнее и рискованное путешествие по Ирану. В те времена эту страну называли Персией. Могущественнейшее в древности государство в конце XIX века превратилось в полуколонию Великобритании и Российской империи. После постройки Багдадской железной дороги к Ирану стала проявлять повышенный интерес Германия. В Тегеране, Шахруде, Семнане, Араке и в других городах страны обосновались немецкие разведчики. Благодаря щедрому финансированию им удалось организовать значительную германофильскую группировку из местных чиновников, ханов, духовенства и предпринимателей. Во время путешествия по Персии Гедину приходилось общаться с закрепившимися в этой стране агентами Германии. Но встречи носили в основном научный характер. Поиски и исследования молодого шведа особенно не интересовали Берлин. Вдали от крупных иранских городов местное население относилось к иностранцам весьма настороженно, а порой и агрессивно. Однако Свену Гедину удавалось располагать к себе жителей различных селений, где он бывал. Этому способствовали великолепное знание им фарси, персидского языка, местных традиций, истории, религии, фольклора и доброе открытое отношение к аборигенам. Во время этого многомесячного путешествия Гедин преодолел труднопроходимые хребты Загрос, Кухрут, с опасными приключениями пересек пустыню Дештекевир, побывал в Ираке и Кувейте. Он прошел и проехал на лошадях Иран, от Каспия до Персидского залива. Оттуда из Басры Свен добрался до Багдада, а затем до Тегерана. Завершил он свое путешествие в Баку. Вернувшись на родину, он написал небольшую книгу о своих странствиях. Работа молодого исследователя вызвала в Швеции интерес не только среди ученых, но и у широкой публики. В Стокгольме Свен не забывал своего любимого уголка города. Как и в гимназические годы, он часто приходил в Королевский сад и прогуливался в липовых аллеях среди цветников, фонтанов и памятников. Совершал ли Свен ритуал, о котором поведал ему старый моряк? Обходил ли трижды вокруг фонтана? Возможно. Ведь большинство путешественников — люди в той или иной степени суеверны, хотя часто скрывают это.